Торжественные звуки горна возвестили о начале празднества. Сегодня был первый день, когда начал таять снег, и по земле побежали веселые ручейки, хорошее предзнаменование. Самое сложное — перевалить через смрадень, а там дальше жизнь становится проще, веселее. У всех без исключения было хорошее настроение. Хотелось плясать просто так, бездумно, бесцельно. Мальчишки, пританцовывая, пытались по-мужски, ножом, убрать волосы со своих еще безволосых щек. Девчонки, пританцовывая, надевали лучшие платья и прикладывали к ним витиеватые броши. Преподаватели, пританцовывая, убирали учебные книги в дальний ящик и протирали пыль в своих кабинетах. Но со звуками горна все стали стекаться к озеру. Праздник состоял из двух частей. Первая именовалась официальной, поскольку состояла из нескольких обязательных этапов, последовательно сменяющихся один за другим. По сложившейся традиции Дейра Миноук первой чинно запускала фонарик, а вслед за ней уже остальные. Преподаватели поднимали бокалы с винотелем, звучали поздравления и напутствия студентам на следующий учебный год. Все это сопровождалось удивительно красивой инструментальной музыкой и выступлениями русалок. Вторая же часть праздника называлась «Ходилки». Учителя оставляли ребят одних, и начиналась такая неразбериха, что толком никто бы не смог описать, что происходит. Ребята танцевали и пели, устраивали шуточные представления, баловались безалкогольным элем и макали в шоколадные супы сушеных караедов. Студенты постарше могли порадовать себя винотелем, любимым слабоалкогольным напитком всех беруанцев, а первокурсники протестовали против такой несправедливости и даже пытались прикинуться второкурсниками, только чтобы попробовать заветный напиток. Словом, царила такая неразбериха, что было непонятно, да и неважно, кто чем занимается. Просто все что-то делали и радовались такому чудесному дню. И вот, наконец, началась официальная часть. Некоторые опаздывали, другие же искали своих друзей, ну а кто-то просто суетился, перебегая от одной пары к другой, весьма напоминая беззаботных докучливых мушек, которые то сядут посидеть, то потрут лапками перед собой, то улетят. Впрочем, студенты постарше были уже готовы. С чрезвычайно серьезным и даже строгим выражением лица они несли в своих руках рисовые фонарики. Словно действительно именно от этих бумажных подделок зависело их будущее счастье. Сестра Тина Стурция шла с каким-то долговязым кавалером, но это отнюдь не мешало девушке время от времени заинтересованно поглядывать в ту сторону, где стояли Артур с ее братом. В конечном итоге Тин даже немного заволновался. «Похоже, сестрица в нетерпении, видимо, хочет поскорее увидеть мою партнершу», — наивно рассудил он, полагая, что сестра сгорает от любопытства. Однако от Артура не мог ускользнуть ревнивый взгляд Стурции, которым она поминутно награждала великолепную русалку Гротту. Последняя степенно шествовала рядом с Артуром, держа его под руку. Тин немного переживал. Все-таки в партнершах у него была не самая обычная девушка, хоть и оставившая морскую пучину, но все же сирена. Тут есть о чем поволноваться. Ребята сперва подошли к маленькой кибитке, где сгорбленная, похожая на птичку старушка, выдавала рисовые фонари. Ее никто раньше не видел на территории Троссард-холла, и всем было невдомек, откуда она взялась. Незнакомка выглядела низкорослой, толстоватой, ее невзрачные, редковатые волосы напоминали птичий пух. Но вместе с тем она отличалась той благообразностью, которой могут похвастаться далеко не все пожилые люди. От нее так сильно пахло миндалем, что казалось, будто она специально натерлась им с головы до пят. Старушка ласково посмотрела на ребят и проворковала: «Фонарик, фонарику рознь, мои сладенькие, выбирайте, да только не торопитесь». Артур поспешно схватил первый попавшийся фонарик. Ему от чего-то не хотелось выбирать. Гротта согласилась с его выбором. Но когда старушка ловкими морщинистыми пальцами развернула его, на нем большими красными буквами было выведено: «Рука с рукой! Но это ль выбор твой?» Артур заметно покраснел и переглянулся с Гроттой. Старушка укоризненно покачала головой и вручила им злополучный фонарик. «Еще не поздно не ошибиться», — сладким голоском прошептала она на ухо Артуру, и тот вздрогнул, недоумевая, откуда старуха узнала, что у него на сердце. Тин не мог пока выбрать фонарик, поскольку ждал свою партнершу. От нечего делать он переминался с ноги на ногу, глазел по сторонам и в целом выглядел несколько растерянным. К тому же мальчик уже умудрился испачкаться какими-то сладостями, что отнюдь не добавляло ему уверенности. В этом был весь Тин. Кстати, в Троссард-холле ученикам выдавали наряды на торжественные мероприятия. У мальчиков это была школьная форма, только парадная. Например, у юношей морских львов праздничные рубашки блестели голубоватыми блестками, напоминая морской берег, освещенный солнцем. «Как думаешь, я понравлюсь ей?» Наверное, уже в сотый раз спрашивал Тин у Артура, имея в виду дельфину, конечно. «Если ты будешь каждую секунду у нее это спрашивать, то вряд ли», сердито сказал ему Артур, искренне жалея о том, что Тин не пригласил Триумфию. Все-таки они больше подходили друг другу, да и разговоров было бы меньше. Мимо старушки степенно прошагала Ноэма Митчелл. Она не хотела играть никакой другой роли, кроме как обиженной и брошенной невесты Антуана Ричи. Девушка была в траурном черном платье, которое плотно обтягивало ее тощую фигурку. Скорбное выражение застыло на ее лице. Ноэме нравилось, что все ее утешают и спрашивают: «Ну как, Антуан, пригласил тебя на бал?» На что она всякий раз гордо отвечала: «Нет, я ушла от него и буду на балу одна». Все девчонки сразу наперебой начинали ее жалеть и угощать самыми вкусными сладостями, ругая коварную розу Миддлстоун. Впрочем, очень скоро появился и неверный Антуан собственной персоной. В черном блестящем пиджаке энергетиков с красными пуговицами он сиял, словно золотой венгерик. Его голова была причесана и вылизана до такой степени, что казалось, будто он полил ее карамельным сиропом. Его сережка в ухе фронтовато блестела на солнце. Белокурая роза шла с видом победительницы. Однако это не мешало ее хитрым глазкам стрелять во все стороны и подмечать симпатичных парней. «Вам не досталось дам?» Словно обсуждая кусок пирога, заносчиво спросил Антуан у Артура и Тина, так как они стояли рядом друг с другом, а Гротта отошла куда-то в сторону. «Хотя, впрочем, зачем вам дамы? Вы вдвоем неплохо смотритесь!» Засмеялся Антуан и по-хозяйски приобнял свою партнершу, прижимая ее к себе. Она смущенно захихикала и начала шептать ему на ухо что-то, отчего на его гладком, как яичко, лице появилась довольная усмешка. «Они еще не видели твою сирену», — усмехнувшись, сказал Артур. И вот, словно услышав его мысли, их окликнул знакомый приятный голос. «Мальчики!» Дельфина неторопливо подходила к ним. Сегодня она была в алой шелковой юбке и приталенной белой рубашке, которую необычайно удачно оттеняли и сине-черные, как у фарфоровой куклы, волосы. Тоненький точеный носик был, как всегда, самодовольно вздернут к небу, но это не мешало ему быть таким же прекрасным, как и всей его обладательнице. Простонали в один голос ребята, открыв от восхищения рты. Маленькие серебристые сапожки чрезвычайно изящно смотрелись на ней. Впрочем, так же, как и шелковая юбка, каскадом струившаяся с ее узкой осиной талии. «Мальчики, вы не забыли, что за время каникул вам надо будет написать реферат в 50 листов?» Деловито спросила она, беря Тина под руку. Она никогда не забывала о делах, но в ее устах даже слово «учеба» приобретала совсем иной оттенок. Дельфина, как ни странно, при всем своем волшебном очаровании и таинственности могла говорить о совсем будничных вещах. Впрочем, именно поэтому студенты так легко себя чувствовали в ее обществе. Тин с Сиреной выбрали себе огромный лиловый фонарик, и старушка бодро развернула его, бубня себе под нос. «Выбирайте, мои утяточки, да не спешите!» На нем красовалась надпись «Само совершенство и неисправимый фантазер». Тин возмущенно воззрился на старушку. «Это вы все эти надписи придумали? Не такой уж я и выдумщик. Я, может, уже на пути к исправлению?» Сирена только тихо рассмеялась и взяла его за руку. «Быть мечтателем не так уж и плохо. Надеюсь, эта черта характера не помешает вам сдать в срок свой реферат». Нежно пропела она ему на ухо, отчего оно незамедлительно стало красным, как спелый помидор. Триумфия с Дианой все не показывались. Они, как всегда, опаздывали. Артур с нескрываемым удовольствием наблюдал, как Чак Милый бегает от пары к паре, взволнованно, вопрошая своим некрасивым, неестественно высоким голосом. «Вы не видели Диану? Это моя дама!» «Артур, а ты веришь в легенду о том, что та пара, которая запустит в небо фонарик, будет вместе до самой смерти?» поинтересовалась у Артура Гротта. «Да чьей смерти?» тут же пронеслось в мыслях у Артура. Впрочем, мальчик не высказал эти опасения вслух. Все это время он думал о том, чтобы найти Диану и предложить ей запустить фонарик вместе с ним, но не мог подобрать слова, чтобы сказать об этом своей партнерше, боясь ее обидеть. Гротту тоже волновала мысль о совместном запуске фонарика, ведь она вовсе не была влюблена в Артура, а просто хотела ему помочь. «Мне кажется, нам не следует запускать его». С этими словами проницательная девушка положила их фонарик на прилавок к старушке. И в этот самый момент мальчишки увидели Триумфию и Диану. Диана была в небесно-голубом платье с открытыми плечами. Оно было пышным и нарядным. Девушка выглядела в нем словно изящная куколка. Впрочем, она была хороша, как и всегда. А какая перемена произошла с ее подругой, девочкой в черепаховых очках и бесформенных нарядах. Триумфия Лестер сняла свои древние очки, и ребята только сейчас отметили, какие у нее красивые глаза. Большие, не то чтобы карие, скорее цвета топленого молока с медом, охристые. Лукавые искорки в ее глазах заиграли еще сильнее, когда она увидела, как таращится на нее Тин. Сегодня она сняла все свои длинные балахоны и оделась в праздничное фиолетовое платье, что превратило ее в блистательную даму, достойную лучшего королевского двора Беру. «Она, оказывается, женщина!» — восторженно пробормотал Тин своему другу. Артур, не теряя времени, подбежал к Диане, пока Чак Милый не опомнился и не нашел ее в толпе. «Прости меня», — виновато проговорил он. «На самом деле я бы очень хотел, чтобы ты была моей партнершей на балу. Просто столько всего произошло за последнее время, что я совсем забыл про праздник». Неловко произнеся эти слова, юноша сильно покраснел. «Вот как?» Наигранно-сердито произнесла Диана, хотя в глазах у нее блестели смешливые искорки. «А как же твоя прекрасная партнерша?» Взгляд девушки задумчиво скользнул по идеальной фигуре Гротты. «Она мой друг», — смущенно ответил Артур. «А фонарик я хочу запускать с тобой». «Значит, ты предлагаешь мне идти на бал с человеком, который меняет своих партнерш как перчатки?» Лукаво улыбнулась Диана. «И чего же мне следует от него ждать?» «Настоящего приключения, как минимум!» Загадочно понизив голос, пообещал ей Артур и чинно взял Диану под руку. Они весело подбежали к кибитке и схватили первый попавшийся фонарик. Артур замер в волнении, пока старушка разворачивала картонку. Конечно, мальчик довольно скептически относился к предсказаниям старухи, но не в этот раз. Старая женщина, откашлившись, торжественно прочитала надпись на фонарике. Может, шутка, может, нет. Но любовь эта намного-много...» Она запнулась и лукаво взглянула на молодых людей, с нетерпением ожидавших ее слов. «А вот каким будет окончание этой надписи, зависит только от вас, мои утяточки. Фонарик фонарику рознь». «Мне показалось, или она немного сумасшедшая?» Тихонько проворковала Диана на ухо Артуру, когда они, невероятно довольные, отошли от кибитки с незнакомкой. «По-моему, она очень умная и проницательная, и именно поэтому кажется немного не в себе», ответил девушке Артур. «Впрочем, мне ее предсказание очень даже понравилось. Мне повезло, что именно с тобой я вытянула этот фонарик». «Так ты что, влюблен в меня?» Чуть насмешливым голосом поинтересовалась Диана, однако лицо ее зарделось от удовольствия. «Ну, разве только совсем чуть-чуть?» Ухмыльнувшись, заметил Артур, и девушка весело рассмеялась. Вдруг совсем неожиданно парочка столкнулась с Чаком Милым. Он в полном недоумении переводил взгляд с Артура на Диану, по всей видимости, слабо понимая, что происходит. «Что это значит, Диана? Я уже полчаса ищу тебя!» Отрывистым голосом рявкнул он, едва сдерживая нарастающий гнев. Блистательный тренер почти себя не контролировал. Это было видно по его злому, взволнованному взгляду, мокрым волосам, прилипшим к вискам и чуть дрожащим рукам. «Прости меня, Чак, я поторопилась, согласившись пойти с тобой на бал». Виновато произнесла девушка, отчетливо осознавая, в какую глупую ситуацию она попала. Некоторые ребята, проходившие мимо них, услышали ее ответ и колко рассмеялись. Ведь в школе мало кто любил самодовольного эгоистичного тренера. «Тебе не следовало так поступать со мной!» С какой-то странной угрожающей усмешкой проговорил Чак, обращаясь к Диане. А затем он презрительно посмотрел на Артура. «А ты лучше не вставай на моем пути!» Сквозь зубы процедил он и, резко развернувшись на носках, пошел в противоположную от ребят сторону. «Неприятная ситуация», — задумчиво проговорила Диана. Артура так и подмывало спросить, почему же она вообще согласилась на предложение Чака Милова, но он не стал, решив, что все это в конечном итоге не важно. Ведь сейчас девушка с ним. Пустые угрозы самовлюбленного тренера ничуть не напугали храброго юношу. В клипсе ему бывало угрожали сломанной рукой, ногой и даже жизнью. Однако все эти запугивания зачастую оставались лишь словами, не имевшими ничего общего с действительностью. «Пошли к озеру», — предложил он Диане. Они стали спускаться к берегу, где тем временем уже началась официальная часть открытия праздника. Прекрасные русалки взяли инициативу в свои руки, или же, как у них говорится, в хвосты. Они выпрыгивали из воды, одновременно подбрасывая в воздух разноцветные светящиеся и переливающиеся шарики, наполненные цветущим планктоном. Дельфина держала Тина за руку, а он, в свою очередь, другой рукой вцепился в Даниэла Фука, который как раз проходил поблизости, беззаботно насвистывая. Тин остро нуждался в ком-то еще, чтобы завязать беседу со своей спутницей, так как, находясь наедине со строгой и красивой преподавательницей, у него по каким-то совершенно необъяснимым причинам пропадал дар речи, словно бы одно только присутствие великолепной сирены превращало его в немую рыбу. «Как я скучаю!» — неожиданно тихо и мелодично произнесла Дельфина. «Почему?» — глупо улыбаясь, спросил Тин. Сирена грациозно кивнула головой в сторону плавающих девушек. «По моей стихии», — ответила она. «Но вы ведь сами выбрали такую профессию». Сирена грустно улыбнулась и сильнее сжала руку Тину. Она никогда не отвечала на личные вопросы, даже находясь в легкомысленной обстановке на балу. Все ребята нашли себе пару. Даже никчемный всадник Зенорус пришел с девушкой и был весьма доволен собой, невзирая на то, что смотрелись они весьма комично. Дама, как минимум, вдвое превосходила ростом своего кавалера. Антуан Ричи, наконец, увидел блистательных партнерш Артура и Тина и скривился от недовольства. Впрочем, он недолго расстраивался, так как наступило время запускать фонарики. Начинался первый этап празднества. Сегодня все происходило, в общем-то, как обычно, ибо госпожа директор очень трепетно относилась к традициям школы. Дейра Миноук под всеобщее молчание величественно прошествовала к озеру. Она не изменила своему образу и была в таком длинном платье, что казалось, оно растет прямо из земли. Шея и голова ее почти целиком скрывались под белым воротом, из которого просматривались только остренькие фиолетовые очки. Она шла под руку со своим мужем Сибариусом Миноук, сухоньким, сгорбленным старичком с непомерно длинными седыми усами, который на ее фоне смотрелся так же несуразно и неуместно, как мог бы смотреться таракан, сидящий на столе в образцово-чистой кухне. Возле черной кромки воды чета Миноук приостановилась, и секунду они стояли, не двигаясь, рука в руке, безмолвное сияние звезд и почтительное молчание студентов, которые робко окружили эту до нелепости чудную пару. Затем Сибариус медленно отпустил руку своей дамы и зажег рисовый фонарик, который встрепенулся, как игривый щенок, и начал расти, наполняясь теплым воздухом. Казалось, он только ждал момента, чтобы ускользнуть в ставшее уже почти совсем черным небо. Тихонько заиграла шарманка, и вот самый первый фонарик в этом году начал медленно набирать высоту. Все зачарованно следили за его полетом, и казалось, что каждый присутствующий отправлял с этим первопроходцем свою самую заветную мечту. Когда фонарик удалился настолько, что стал казаться лишь светлым пятном, Дейра сердечно поздравила всех с праздником. Теперь настал черед студентов. На секунду над озером воцарилась тишина. Черное небо, похожее на черничный пирог, посыпанный белоснежными звездами, будто сахаром, казалось, стало еще ближе к головам празднующих. В этот момент все пары начали отпускать в путь свои заранее подготовленные рисовые фонарики. Кто-то с надеждой, кто-то с недоверчивой ухмылкой, а кто-то даже цинично улыбался, совершенно не представляя, почему из этого клоунского парада пытаются сделать нечто серьезное. Медленно покачиваясь, огромное облако бумажных светлячков поднялось над озером. Они летели до тех пор, пока темнота ночи не поглотила их в свой черный зев. Артур глянул через плечо туда, где сидела старушка, раздававшая фонарики. К его чрезвычайному удивлению, она таинственнейшим образом пропала. И ее старая потрепанная кибитка с обветшалым стулом-качалкой тоже бесследно исчезла с территории школы. Остался только лишь терпкий запах миндаля с сжженным сахаром и отголосок ее доброго, чуть хрипловатого голоса. «Выбирайте мои утяточки, да помните». Впрочем, Артур уже научился не удивляться некоторым вещам, происходившим в Троссард-холле. Может, старушка просто быстренько собрала свои вещи и уехала, пока всеобщее внимание было приковано к озерному представлению? Начались танцы. Пары кружились под красивую медленную музыку на берегу озера. Артуру никогда ранее не приходилось танцевать, однако спустя какое-то время он вполне сносно заскользил по притоптанной поляне, кружа рядом с собой Диану. Некоторые пары менялись партнерами, и вообще началась такая неразбериха, что очень легко было потеряться в толпе. «Пойду налью нам Эля!» — весело сказала Артуру Диана, запыхавшаяся после очередного танца. Она направилась к прилавку с безалкогольными напитками. Счастливый клипсянин, улыбаясь, смотрел ей вслед, а потом замер. Чей-то тяжелый пасмурный взгляд лег на него. Юноша почувствовал его всем телом. Артур огляделся. Ребята танцевали и веселились. Непринужденная обстановка царила повсюду. Недалеко от него кружились в танце брат с сестрой, Эвридика и Тот, которые, как и всегда, были вместе. Странная пара у них сформировалась, и ни одной прелестнице так и не удалось перед балом завоевать внимание красавца Тода, который сейчас был весь поглощен танцевальным вихрем. Длинные волосы его партнерши окружали их пару шоколадным облаком. На отдалении от всех танцующих стоял невысокий мужчина в белой накрахмаленной рубашке с золотыми запонками. Он держал в руке трубку, набитую листьями ваохлаба, и задумчиво пускал вокруг себя кольца густого белого дыма. Мужчина пристально смотрел на Артура, а тонкие изящные губы его улыбались, словно существуя и функционируя отдельно от своего хозяина. Мальчик сразу узнал его. Это был их новый преподаватель по перемещениям. Непонятно только было, почему он так неприлично уставился на него. Внезапно опомнившись, Артур подумал, что Дианы уже давно нет. Он бросил быстрый взгляд на прилавок с Элем. Около него топтались Ноэма Митчелл и Милли Троуд. Милли сочувственно кивала головой, видимо, на жалобы своей подруги по поводу Антуана, который ни о чем не подозревал и веселился у самого берега озера. Артур обошел поляну для танцев и спустился к озеру. Здесь было гораздо тише и спокойнее. Слышался лишь шепот влюбленных парочек. В воду колыхала легкая рябь. «Прощай, Артур!» — услышал он женский голос. Это была Гротта. Она медленно заходила в озеро до тех пор, пока вода не скрыла с ее глаз красивое платье. «Ты больше не выйдешь на сушу?» — спросил Артур. «Не в этом году», — таинственно улыбнулась Гротта. Она величественно кивнула ему головой и с громким всплеском нырнула в воду. Вначале она двигалась неуверенно, словно за несколько часов позабыла, как подобает плыть русалке, но потом, взмахнув красивым серебристым хвостом и скинув с себя уже ненужное платье, она быстро ушла под воду и больше не показывалась. Артур задумчиво смотрел ей вслед до тех пор, пока не услышал где-то в темноте шумную возню и сдавленные вскрики. Он побежал в ту сторону, откуда раздавались звуки, и картина, представшая перед его глазами, разожгла в нем неконтролируемую ярость. Четверо старшекурсников, среди которых был и Чак Милый, обступили Диану. Они выглядели слегка подвыпившими. «Эта дорогуша бросила меня за минуту до запуска рисовых фонарей. Представляете?» Едва ворочая языком, развязно проговорил Чак Милый. Его друзья весело загоготали. «Да, она явно чего-то недопонимает. Даже я бы с тобой пошел. Ты ведь такой милашка». «Конечно, глупо было ее тащить сюда сейчас. Впрочем, я настолько пьян, что мне на все абсолютно наплевать». Чак смачно сплюнул на землю, словно в доказательство своих слов. Его изящные, чуть подкрашенные губы сморщились, словно бы испытывая недовольство за поведение своего хозяина. Да и вообще, до нелепости странно он выглядел сейчас. Со своей женственной красотой и аристократичным лицом он должен был осторожно цедить эль из тонкого хрустального бокала, а не напиваться до подобного состояния. «Но мы ведь не причиним никому вреда, не так ли?» Сладко произнес другой парень и ласково, словно ребенка, погладил Диану по голове. Чаку это очень не понравилось. Он хмуро покосился на дружка и прижал девушку поближе к себе, но ему не удалось ничего сказать, поскольку их жертва укусила его за руку так сильно, что он невольно вскрикнул своим высоким неприятным голосом. «Ай!» Быстро опомнившись, Чак грубо ударил ее по лицу. Это тоже никак не соответствовало его блистательному образу. «Ты ведь не хочешь, чтобы...» Он не успел продолжить эту фразу, поскольку на него что-то налетело из темноты и начало лупить изо всех сил. «А! Что это?» – испуганно закричал Чак, но когда он увидел Артура, первокурсника и игрока его команды, то его губы расплылись в насмешливой ухмылке. «Ребята, смотрите, всадник трухлявый клячи решил заступиться за свою девушку!» Старшекурсники засмеялись его словам. Их ведь было больше, и по весовой категории они явно превосходили Артура. Они разделились. Один из них держал рот Диане, чтобы она не кричала. Трое других стали нападать на Артура. Сначала ему удавалось уходить от их тяжелых ударов, но это только благодаря тому, что он напал внезапно и застал ребят врасплох. Через какое-то время они обступили его со всех сторон и принялись бить с такой нещадной силой, что он не смог больше уворачиваться и упал на землю. «Игроки команды морских львов никогда не должны вставать на колени перед своим врагом!» Поучительно-издевательски проговорил Чак перед тем, как грубо ударить его в лицо. В глазах у мальчика потемнело, и он на секунду потерял способность видеть происходящее. Из его носа хлынула кровь. Диана изворачивалась, как сумасшедшая, и пыталась кричать, однако ей все никак не удавалось освободиться. В какой-то момент парень, который держал ее, повалил пленницу на землю и сел сверху, заломив ей руки. Он намеренно схватил ее за волосы и приподнял ей голову, чтобы она все видела. Юноша корчился от боли на земле. Все его лицо было в крови, а одежда испачкалась в глине. «Эй, хватит! Мы вроде и так расставили все точки над «и»,» — спросил Чака его напарник. «Ах, хорошо!» — милостиво согласился тот. «И последний штрих!» «Прощение и помилование! Извинись перед своим тренером! Или тебя никогда не учили соблюдать субординацию?» Грубо сказал он лежавшему на земле Артуру и со всей силы пнул того в живот. Клепсянин издал тихий стон от боли, однако не проронил ни слова. Его глаза с такой неприкрытой неприязнью посмотрели на Чака Милова, что у того на секунду пробежал холодок по спине. Что-то дикое и непримиримое было в том взгляде. «Может, всех приятелей сюда позовете? Справиться с беззащитным первокурсником вам одному, видно, не под силу, тренер?» С трудом шевеля разбитыми губами, презрительно проговорил Артур, преследуя определенную цель. Как и всегда, в подобных ситуациях этот трюк сработал. Гордец Чак Милый кивнул остальным, чтобы они не вмешивались. Ребята отошли на почтительное расстояние. Артур, пошатываясь, с трудом поднялся на ноги. Чак подошел близко к нему, намереваясь, видно, одним ударом опрокинуть соперника навзничь. Однако тренер потерял бдительность, ибо самонадеянно полагал, что они уже достаточно избили наглого мальчишку, напрочь лишив его возможности оказать сопротивление. Чак Милый ошибся, даже не подозревая о том, что Артур уже не в первый раз оказывается в подобных потасовках. В клипсе с ним приключались неприятности и похуже. Юноша ловко увернулся от небрежного удара Чака, сделав своему противнику подножку. Всадник упал в лужу, нелепо раскинув в разные стороны свои длинные руки, и его прекрасные белокурые волосы вмиг окрасились в насыщенный темно-коричневый цвет. Артур резко вскочил на своего тренера, пользуясь его замешательством. Он должен был победить его сейчас, раз и навсегда, чтобы потом не страдать от глупых насмешек и издевательств. Он должен был защитить Диану, поэтому он бил так сильно, как только мог. Остальные ребята стояли и словно завороженные смотрели на эту сцену, не решаясь вмешиваться. Артур не слышал ничего, его лицо свело яростной судорогой. «Что тут происходит?» Над озером раздался властный голос дельфины, которая так же, как и Артур, оказалась в это время на берегу озера и поспешила прийти на шум. Ребята в страхе оглянулись и сжались. Чак Милый лежал без чувств, да и Артур представлял собой довольно плачевное зрелище. По его лицу стекала кровь, а глаза горели огнем ярости. «Нужна помощь», — быстро проговорил Артур, кивнув на Чака. Дельфина приблизилась к ним и в ужасе вскрикнула. «Что тут произошло? Объяснитесь немедленно! И почему вы избиваете своего тренера?» «Ничего страшного», — тихо пробормотал Артур. «Мы просто немного не поладили». «За это вам придется отвечать перед директором», — жестким голосом проговорила Дельфина, Однако потом, осмотрев место происшествия, взглянув на Диану, которую, наконец, отпустил один из парней, и поняв, что все это со стороны выглядит более чем абсурдно, молодая преподавательница изменила свое мнение, и лицо ее немного подобрело. «У вас есть к ним какие-нибудь претензии?» Вдруг поинтересовалась Дельфина, обращаясь преимущественно к Артуру. «Обо всех недопониманиях надо рассказывать директору». «Нет, госпожа Дельфина. Думаю, мы уже выяснили, что хотели», — вежливо ответил Артур. Юноша не собирался никому жаловаться. Этим он хотел показать всем остальным, что сам вполне может постоять за себя, не прибегая к помощи преподавателей. Клипсянин знал, что только в этом случае его перестанут трогать. И действительно, друзья Чака впоследствии стали уважительно относиться к Артуру за то, что он не наябедничал, как, скорее всего, сделал бы любой из них, оказавшись на его месте. Диана же, с присущей ей проницательностью, поняла своего друга, поэтому тоже жаловаться не стала. «Досадно подобным образом завершать праздничный день», — с сарказмом заметила Дельфина и с силой, невиданной для такой хрупкой женщины, приподняла Чака Милова с земли. Друзья тренера в полной растерянности смотрели за ее действиями, не решаясь ничего предпринимать. Между тем прекрасная сирена с удивительной легкостью потащила куда-то пострадавшего, чьи длинные ноги непослушно болтались в такт ее спокойным, размеренным шагам. Обернувшись в полоборота, Дельфина заговорщицки подмигнула Артуру и Диане, однако потом ее лицо вновь приобрело строгое выражение. Старшекурсники с каким-то суеверным испугом посмотрели на Артура. Их так ошеломила его сокрушительная победа над Чаком Милым, что теперь ребята совсем растерялись, позабыв, что вместе, если бы они только захотели, то вполне смогли бы его одолеть. Впрочем, их пугал не только сам Артур. Дельфина ведь и правда может сообщить все директору, а самая ужасная санкция за плохое поведение, существовавшая в школе, — немедленное отчисление. Сама угроза вылететь из Троссард-Холла в тот момент, когда уже почти получен диплом об окончании школы, представлялась незадачливым кавалером не просто досадной, но катастрофически неприятной. Диана с насмешкой взглянула на их жалкие растерянные лица. «Я не рассказала об этом происшествии Дельфине, но у меня все-таки имеется одна претензия», — проговорила девушка, и голос ее дрожал от гнева. С этими словами она под их изумленными взглядами подошла к тому парню, который удерживал ее, и со всей силой влепила ему пощечину. «Но теперь инцидент исчерпан», — миролюбиво улыбнулась девушка и, резко отвернувшись, подбежала к Артуру, который пытался остановить кровь из носа и более-менее привести себя в порядок. Его лицо морщилось от боли, однако, когда Диана приблизилась к нему, он постарался овладеть собой. «Вот скоты!» — с негодованием воскликнула девушка, пристально рассматривая лицо своего друга. «Может, нам стоит сходить в медпункт? У тебя все лицо в крови». «Не страшно», — улыбнулся Артур. «Не пойду в медпункт. Начнут задавать вопросы, а мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь знал об этой драке. Тем более, что все это пустяки. Триумфия подберет мне мази». Диана достала пару чистых носовых платков, которые всегда находились при ней, и аккуратными, почти ласковыми движениями вытерла кровь с лица своего защитника. Выражение ее глаз было задумчивым и немного расстроенным. «Похоже, со мной у тебя одни неприятности», — тихо проговорила она. «Сначала чуть не утонули в озере, теперь еще и эта драка». «Надеюсь, это не станет нашей традицией», — шутливо ответил Артур. «Но в целом это не такие уж и неприятности». «Спасибо», — подумав, серьезно сказала Диана, взяв юношу за руку. Артур подумал, что, возможно, наступил неплохой момент для того, чтобы рассказать подруге о своих чувствах. Однако девушка мягко отстранилась, словно догадавшись о его далеко идущих замыслах. «Прогуляемся? Я не очень хочу возвращаться на бал», — почти застенчиво проговорила она. В этот день, после произошедших событий, Артур и Диана гуляли до самой ночи по спальному городку. Они не ощущали холода, да ведь и в воздухе уже чувствовалась сладостная истома грядущего полусня. И весь мир будто замер, очарованный его приходом. Ребята подходили к самой кромке леса, и Артур показывал подруге, где они с Тином вышли за территорию школы и какая дорога привела их в таинственный сад. Он рассказывал ей про родной город Клипс и Левруду. И как-то неожиданно юноша почувствовал, что время, проведенное до знакомства с Дианой, и время, проведенное после, как будто перестали разделяться и соединились воедино. Он словно всю жизнь знал эту прекрасную девушку, как если бы частичка ее сердца всегда была с ним. И тогда Артур понял наверняка, а когда это происходит, то непременно понимаешь сразу же, что с этого дня, как и пророчила старуха, из полуразвалившейся кибитки им суждено будет идти вместе бок о бок, преодолевая невзгоды и разделяя маленькие победы. Что же касается Чака Милова, то, очнувшись на следующий день в лазарете с ужасными синяками на своем изящном лице, он хорошенько оценил произошедшую ситуацию и решил, что лучше для его репутации будет, если эпизод драки с первокурсником останется в тайне. Ведь для самолюбивого тренера мнение окружающих превыше всего. Поэтому во время занятий ему приходилось общаться с Артуром, как и раньше, что давалось ему с превеликим трудом. Но он справился с этой задачей, так как был весьма неплохим актером, и вскоре даже его дружки позабыли про данный инцидент. Мало ли что может произойти в праздник под покровом ночи.